Глава 11. Тейтум следовал за машиной Фостера, потрёпанным серебристым Шеви, к дому Николь Медина. Фостер предложил подвезти их, но Тейтум предпочел остаться за рулем, чтобы немного почувствовать город. Поездка прошла бы отлично, если бы не очередь Зои выбирать музыку. Она навязала ему Red Taylor Swift, да еще сообщила, что некоторые песни будет пропускать, чтобы Тейтум услышал только самое лучшее. На его взгляд, особой разницы не было. Наконец, Фостер остановился у обочины. Грей притормозил и тоже съехал к краю дороги. Тротуаров здесь не было, сразу за асфальтом начиналась трава и сухая земля. Справа виднелись густые заросли дикорастущих кактусов, а за ними шла утоптанная тропинка. Тейтум заглушил мотор и вышел из машины. Фостер ждал их, спрятав глаза за большими солнечными очками. Он указал в сторону тропинки. «Вот этот дом». Тейтум повернулся. Хозяева явно следили за маленьким, но опрятным и уютным домом. Аккуратно подстриженную лужайку украшали вкрапления цветов, рассеивая в воздухе влажную туманную дымку, журчали оросители. В этом доме София Медина, мать Николь, сейчас изнемогала от тревоги за дочь. «Фонарей нет», — Зоя покачала головой. «Дом примерно в 15 ярдах от дороги», — продолжил ее мысль Тейтум. «И все соседи довольно далеко. Здесь легко спрятаться». Бентли указал на кусты, затем в ту сторону, откуда они приехали. «А машину можно оставить вон там, в нескольких ярдах дальше по дороге». Зои будто совсем не замечала жары. Сознавала ли она, что солнце уже поднялось высоко над горизонтом и палит вовсю? Или мысленно перенеслась в ту ночь 4 дня назад, когда исчезла Николь Медина? Она сделала несколько шагов по направлению к кустам, присела между зарослей. Тейтум внимательно за ней следил. В самом деле, если похититель прятался здесь, разглядеть его в темноте было практически невозможно. Дверь в дом Николь Медина распахнулась, и навстречу им торопливо вышла, почти выбежала женщина средних лет. «Детектив?» — воскликнула она. «Есть новости о Николь». «Мне очень жаль, миссис Медина, пока нет», — мягко ответил Фостер. Плечи женщины поникли. Она повернулась к Тейтуму. «Это агент Грей», — представил Фостер из ФБР. «Приехал к нам, чтобы помочь в расследовании дела вашей дочери». Тейтум привык наблюдать на лицах людей, узнающих, что в их жизнь ворвались федералы, целый спектр эмоций. Однако на лице Софии Медина отразилось лишь слабое, почти незаметное облегчение. «Спасибо», — сказала она. «Её нет уже 4 дня». «Понимаю», — ответил Тейтум. «Детектив поехала с подружками в гости. Потом они отвезли ее сюда», — торопливо глотая слова, заговорила женщина. «Такие милые девочки, я их всех знаю. Джина — лучшая подруга Николь, можно сказать, выросла у нас дома. Они привезли ее сюда. Николь вышла вот здесь, но в дом, похоже, так и не вошла. Утром зубная щетка осталась сухой, и не было грязной одежды в корзине для белья». А она каждый день меняет одежду и чистит зубы перед тем, как лечь в постель. Я дам вам телефоны всех ее подруг и учителей. Учителя ее любят, они вам расскажут». Тейтум протянул к ней руки ладонями вперед, как бы ободряя и успокаивая. И женщина смолкла, лишь смотрела на него умоляюще. Зашуршали кусты, оттуда вышла Зои, и София перевела взгляд на нее. «Это моя напарница, Зои Бентли». Ее должность Тейтум опустил намеренно. Не хотелось объяснять Софии, почему дело Николь расследует психолог-криминалист. «Не возражаете, если мы зайдем?» — спросил Фостер. София кивнула и провела гостей сквозь прохладную водяную завесу в дом. Там было темно, свет везде выключен, шторы по большей части задернуты. Открыто лишь одно окно, выходящее на улицу. Перед единственным открытым окном, выходящим на улицу, стояли одинокий стул, на полу рядом пепельница и несколько пустых чашек из-под кофе. Сторожевой пост. Должно быть, мать сидит здесь целыми днями и ждет полицию, а может надеяться увидеть, что Николь возвращается по тропинке домой. «Вы не покажете нам комнату дочери?» — вполголоса попросила Зои. В этом доме, словно на кладбище, не хотелось говорить громко. «Идемте наверх». Женщина отвела их в небольшую комнатку со стенами, выкрашенными в нежно-желтый цвет. Кровать, застеленная бельем, веселый цветочек, у окошка деревянный стол, на нем несколько тетрадей, небольшая настольная лампа и ароматическая свеча. «Вы прибирались в комнате после исчезновения дочери?» — спросила Зои. «Нет, — ответила София. «Николь у меня аккуратная, любит порядок». Тейтум подошел к дальней стене, где висела полка, сплошь заставленная фигурками черепашек. Всевозможных форм и размеров — из дерева, стекла, пластмассы, папье-маше. Взял в руки одну, глиняную, ручной лепки. Ее коллекция, — объясняла София. «С 12 лет собирает черепах». «У Николь есть парень?» — спросила Зоуи. «Нет, она рассталась с ним полгода назад», — ответила София. «Кто это был?» «Мальчик из школы». «Мы с ним поговорили», — вставил Фостер. «Они давно не виделись». Зоуи покосилась на Фостера, с сомнением подняла бровь. «А других не было? Она ни с кем не встречалась, даже один-два раза?» «Нет, она бы мне рассказала», — твердо ответила мать. «А какие-то новые люди в ее жизни появлялись в последнее время?» «У нее всегда было много друзей. Хотя новых, кажется, никого. Целыми днями она только и делает, что сидит в телефоне и переписывается с подружками. Телефон пищит и пищит с утра до ночи. Уж сколько я ей говорю!» Голос Софии дрогнул и сломался. Быть может, лишь в этот миг она осознала, что уже 4 дня не слышит назойливого, раздражающего писка телефона. «Ее любят?» — спросила Зоуи. «Да, все. Она такая милая, светлая. У нее талант заводить друзей». Пока Зоуи расспрашивала о привычках Николь, как проводила день, с кем общалась, часто ли поздно возвращалась домой, Тейтум бродил по комнате, разглядывая обстановку и краем уха прислушиваясь к ответам. Везде ощущалось присутствие пропавшей девушки. Фотографии Николь на шкафу, щетка с несколькими разноцветными резинками на ручке, пара розовых пушистых шлепанцев в углу. Через некоторое время Зоуи перестала задавать вопросы и просто слушала. А София говорила, говорила о своей дочери. Как Николь любила плавать, как в 6 лет боялась, что из-под кровати вылезет чудовище, как 3 месяца копила деньги и купила маме подарок на день рождения. Наконец София умолкла, застыла, охваченная страхом и тревогой, и тихо заплакала. Фостер поблагодарил ее, и все трое вышли наружу, закрыв за собой дверь. «Где вы нашли следы?» — спросила Зоуи. Фостер шагнул к краю тропинки. «Вот здесь». Он присел. «Сейчас уже трудно разглядеть. Мы их сфотографировали». У Тейтума зазвонил телефон. Взглянул на экран Сара Ли. Отойдя на несколько шагов, чтобы не мешать Фостеру и Зоуи, он ответил на звонок. «Нашла что-нибудь?» «То видео CNN на пленке — прямой эфир, верно?» «Чтобы было понятно, когда сделана запись». «Верно», — ответил Тейтум, глядя на Фостера и Зоуи. Полицейский что-то говорил, показывая в сторону улицы. «Я связалась с провайдерами сотовой связи, обслуживающими этот район», — сообщила Сара, «и попросила у них детализацию пользователей, которые примерно в это время заходили на сайт CNN на страницу прямого эфира». Тейтум переварил услышанное. Несколько секунд понадобилось ему, чтобы сообразить, что такое детализация. Когда человек заходит на сайт CNN или на любой другой, мобильная компания фиксирует его активность, в том числе доменное имя сайта и станции сотовой связи, обслуживающие запрос. Последнее позволяет приблизительно определить местонахождение абонента. По счастью, эта информация не защищена 4-й поправкой, и чтобы ее получить, судебный ордер не требуется. «Должно быть, огромный получился список?» «Верно», — с ноткой гордости ответила Сара. «Так что я его сузила». Рассматривала только Сан-Анджело и окрестности. Выяснила точное время, когда новостной ролик вышел в эфир, и ограничилась детализацией пользователей, посещавших сайт в эти 5 минут. Так список сильно сократился. Насколько сильно? 18 телефонных номеров в Сан-Анджело и ближайших окрестностях. И из этих 18 — 17 в самом городе, так что это не наш парень, правильно? Наш должен быть где-то за городом, в пустыне. Сара, Тейтум ощутил, как часто, почти болезненно бьется сердце. «Ты нашла это место?» «Высылаю тебе координаты GPS». «И Тейтум, я уже проверила снимки со спутника. Точность локации не слишком велика, но то, что видно на фото, очень похоже на твое видео».